скучающей гордости. Эта гордость, которая будет просвечивать во всем ее существе, озарит его ярким нервным блеском, но вместе с тем и приблизит ее к падению. Итак, в поиске за женихом. Прежде всего, надо хорошенько изучить ее знакомых. Не найдется ли среди них подходящего господина? Положим, у ее тетки никто не бывает. Но сама Корделия все-таки посещает некоторые семейства. Потому и не надо особенно торопиться с поисками на стороне. Два посредственных жениха, пожалуй, даже могут насолить мне некоторым образом. Они опасны именно своими относительными достоинствами. Надо будет хорошенько высмотреть, не прячется ли где-нибудь несчастный воздыхатель, у которого только не хватает духа взять ее монастырский дом приступом. Итак, стратегический план предстоящей кампании всецело основан на интересных и оригинальных положениях. Вот орудия борьбы, и они должны быть пущены в ход. Я сильно ошибаюсь, если ее организация не рассчитана именно на это. Если сама Корделия не требует и не дает оригинального, то есть как раз того, чего требую и я. Вообще, по-моему, вся суть в том, чтобы подметить, что в состоянии дать известная личность и чего она вследствие этого требует от других сама. Мои любовные истории всегда оставляют какой-нибудь реальный след в моем существовании. Они иногда способствуют даже пополнению пробелов в моем образовании. Так, например, я выучился танцевать для моей первой возлюбленной, французскому языку для маленькой танцовщицы и тому подобное. В те времена я еще, как многие другие дураки, попадался на удочку, и меня часто надували на любовном рынке. Теперь меня надуть трудновато. Я сам выучился барышничать. Обыденная сторона жизни, видимо, не представляет для нее особого интереса. Доказывается это ее замкнутостью и необщительностью. Надо, следовательно, подыскать нечто другое, что, если и не покажется ей интересным с первого взгляда, зато охватит ее тем сильнее впоследствии именно благодаря своему неожиданно блеснувшему интересу. Средства будут избраны не поэтические, а, напротив, крайне прозаические. Прежде всего, придется несколько нейтрализовать ее женственность прозаическими и слегка насмешливыми рассуждениями, действуя, конечно, не прямо, а косвенно, и притом абсолютно нейтральным оружием – умом. В конце концов, она потеряет в собственных глазах всякую женскую привлекательность, лишится таким образом единственной опоры и сама отдаст мне в руки свое духовное «я». Не из любви, нет, а пока еще вполне безразлично. Тогда-то я вновь начну пробуждать в ней женственность, возбуждая ее все больше и больше. И когда, наконец, она достигнет наивысшего напряжения, заставлю ее столкнуться с какой-нибудь житейской формальностью. Она перешагнет через нее. Ее женственность достигнет почти сверхъестественной высоты и отдастся мне со всей силой свободной мировой страсти. 5 июня. Мне не пришлось далеко ходить за женихом. Она бывает в семействе коммерсанта Бакстера. Тут-то я и нашел нужного человека. Эдвард, сын хозяина дома, по уши влюблен в Корделию. Это можно прочесть одним полузакрытым глазом в его обоих глазах. Он занимается в конторе отца. Довольно красив, симпатичен, чуть застенчив, но это, по-видимому, не вредит ему в ее глазах. Бедняга Эдвард. Он положительно не знает, как взяться за дело. Узнав, что она проводит вечер у них, он надевает новую черную пару, белоснежную накрахмаленную рубашку, и является довольно нелепым франтом среди остального общества. Скромность и застенчивость его просто невероятны. Будь эти качества притворными, он, пожалуй, оказался бы для меня довольно опасным соперником.